«Эх», — сказал он, как бы досадуя, что не может открыться перед братом. «Сказал бы я тебе нечто, да ежели бы знать вперед, что ты сам задумал, что у тебя в голове». Невский отделался шуткою. «Ну, знаешь, у меня ведь одна только подружка-подушка, да и то не всякую ночь». «Вот то-то и оно», — огорченно подтвердил Андрей Ярославич. «Научился молчать и я». «Ну, это дело другое. И давай забудем, о чем мы тут и говорили», — сказал Александр. Но Андрею трудно было отойти от их разговора. Глаза его блеснули. «Только то я напоследок должен сказать тебе», — воскликнул он, поднимая руку, «внук Мономаха Владимира, поганное их стремя, держать им не станет». Предвещанием и угрозой прозвучало ответное слово Александра. «А я вдруг орять тебе говорю. Я тебе не потатчик. О людях помысли, ежели уж своя жизнь тебе за игрушку». Внезапно третья сила, да то ли таившаяся, вошла в их битву. Дубравка отбросила шаль и выпрямилась. «А я так думаю», — дыша гневом и гордостью, сказала она, обратясь лицом к деверю. «Уж если саван, то царская багряница лучше из саванов». Лицо Андрея озарилось радостью от внезапной поддержки и гордостью за жену. Александр Ярославич одно мгновение молча смотрел на нее, а потом гнев, которого уже не было у него силы сдержать, потряс его с головы до пят, и, не попрощавшись, Александр покинул покои брата. Первого татарина, как переправлялся он через Клязьму, держась за хвост лошади, увидал пастушок. Мальчуган сидел на бережку на травке посреди ракитового куста и делал себе свирель из бузины. Как хорошо, как жалостно запела она. Отрок радовался. Это уж не для коров, не для стада. В такую можно сыграть все, что вспадет на душу. Стоял полдень. Зной пригнетал к земле. Завтра Борисов день. Престольный праздник в Духове. Девки будут завтра упрашивать и всячески ублажать. «Сыграй ты, о Лешенька, сыграй ты, млад отрок милый, какую хочешь песенку, а мы хоть поплачем». Есть ли что на свете жалостнее и чище и прозрачнее, чем бережно заунывный звук пастушьей свирели? Жалейкою недаром прозвали ее в народе. Жалеет она человека. Играет пастушок на пригреве солнышка, и уж не он сам, а отроческая душа его выпивает, и уж у самого полнится слезою глаза. Плохо стало видать и деревья, и речку, и облака, мреет и зыбится все. Все как есть понимают его сейчас, и березка, под которой сидит, и сосны, и солнышко, и речка Клязьма, и облако, и коровы, и старый пастух Рубанок. Вон сидит он на зеленой косматой кочке, согбенный, режет узорами палку и клонится, клонится коленом старая его изможденная спина. А вот услыхал, как играет Алеша, и бодрится, и распрямляется. Поет и вздыхает волшебная дудочка пастушка Алеши. Даже каменные глыбуны, красные и пестрые, что лежат на отмели, до половины в воде, лоснясь и отблескивая на солнце, даже и они задвигались. Да нет, то вовсе не камни, то Алешины коровы, от зноя залегшие в воду. Вдруг что это? Косматая, злая морда конская сивая. Этаких коней и не бывает у мужиков. Словно бы вынырнула из воды посреди мутной Клязьмы. Плывет конь, плывет. Напряженно вытянутая шея, словно бы тонет конь, так всегда ведь плавают лошади. Ближе, ближе, и вот, закинув передние копыта на обломившийся зеленый берег, еще раз закинув, обтекая и лоснясь мокрую шерстью на солнце, встал на берегу сивый конь и храпнул ноздрями, пробуя ветер. Пастушок отстранил от губ жалейку и, не выпуская ее из рук, приподнялся и попятился подальше в кусты. Но тут от хвоста конского оторвался некий старик, весь мокрый, в черном чипане, в шапке холмом, подпоясанный опояскою и, хлюпая в сапогах водою, пошел на Алешу, что-то приговаривая на чужом языке. Алеша хотел встать да убежать, но было поздно. Старик его заметил. Алеша признал в нем татарина. Насмотрелся он их. Вон тут, недалеко над Клязьмой, их целое стойбище. Что говорил ему кустобородый редкоусый старик, того Алеша понять не мог, но только видел, что он за дудочкой его потянулся. «Да иди ты!» — выкрикнул сердито Алеша и прижал свирель к груди. Морщинистое, темного лоска лицо татарина исказилось. Он выкрикнул какое-то страшное слово, должно быть ругательное, и кинулся на мальчугана, сгреб его за русую челку, опрокинул навзничь на траву и выхватил из рукава коротенький кривой нож. Кустобородое лицо закрыло перед Алешею небо. Зловонное дыхание обдало его. Он крепко сжал дудочку в руке. «Сломаешь, а не отымешь!» — мелькнуло у него. Татарин за волосы запрокинул ему голову и ударил ножом в горло. Отворотив в сторону лицо, отбрызнувшей вверх струйки, и прижмурившись, татарин дорезал мальчика, привычно, как резал барашка в своем аиле. «Дза!» «Хорошо», — прохрипел он, подымая и отирая нож о полу стеганого халата. Он крикнул гортанным голосом на ту сторону Клязьмы, взмахнул рукой, и переправа татарской конницы началась. Карательное вторжение на земли великого князя Владимирского Андрея Ярославича возглавлено было царевичем Чаганом. Этот юноша был уже тем одним старше и хана Неврюя, и хана Алабуги, что он являлся как бы чрезвычайным представителем великого хана Менгу при Батыи. И хотя своевольничать в Золотой Орде и в землях, подвластных Батыю, царевич Чаган отнюдь не мог, ибо и сам великий хан страшился Батыя, тем не менее к слову Чагана весьма прислушивались в Поволжском улусе. И царевич бросил свое слово на ту чашу исполинских колеблющихся весов, на которой стояла война. А Батый, уже умирающий, чьи силы его врач Теленгут поддерживал лишь приемами пантов и чей последний час отсрочивался лишь еженедельными кровопусканиями, Батый не нашел в себе силы, да и желания воспротивиться этому карательному нашествию. Желание же воспротивиться не нашел он потому, что и его ужаснуло то святотатственное на глазах у всех поруганье священного напитка монголов, которому подвергнул его князь Андрей. Для хозяина Поволжского улуса, так же, как для всех его наенов, батырий и наибов, стало ясно, что сей оскорбительный поступок знаменует собою и то, что князь Владимира Суздальской земли не страшится неизбежно долженствующей последовать за этим грозной кары. И старый Бату даже и пальцем не пошевельнул бы, проси его на коленях хотя бы и сам Александр, чтобы предотвратить нашествие. Поэтому-то Александр Ярославич, предвидевший все это, и кинулся с целым обозом слитков серебра, шелков, диксмюндских сукон и собольих и котиковых халатов для жен Сартака и присных его туда, в Донские степи, к сыну Батыя. Сартак был христианин. Сартак был ему побратим. Наконец, и это было важнее всего, сын Батыя главным образом на Александра и рассчитывал со временем опереться, если только возникнет кровавая распря между ним и Берке из-за престола, который вот-вот должен был опустить. Ради этого Сартак смотрел сквозь пальцы даже и на то обстоятельство, что Александр, когда носили Сартаку тайные его соглядатые, смещает, где только можно, старых нерадивых воевод, наместников и волостелей и поставляет вместо них непременно кого-либо из своей ближайшей дружины, людей воинских. «Для чего ты это делаешь так, Аньда?» — укоризненно спросил однажды Невского за чашей вина сын Батыя. «Вот дядя твой Святослав хочет всадить в мое сердце скорпиона подозрений против тебя. Разве воин лучше станет собирать подати?» «О, Аньда!» — отвечал Невский. «Мои мышцы — это твои мышцы». И многозначительно посмотрев в блеклое лицо Сартака, Невский протянул к нему золотую чашу, и они чокнулись. Да, только Сартак мог спасти Владимирщину, только Сартак, если не успел там непоправимо напакостить дядюшка Святослав, который со своим сыном Митей невылазно сидит в Донской Орде вот уже почти полгода, всячески домогаясь возврата ему Владимирского княжения. Князем правой руки у Чагана был хан Неврюй, князем левой руки – хан Алабуга, авангард же, именуемый Манглай, вел хан Укитья. Под ними было 30 десятитысячников, темников, среди которых были такие, как Муричи, Архай-Хасар, Дигай, Хатань, Борте, Ясуй, Буту из рода Наяки и Джаммы из рода Харола. Ладони татарских богатырей горели от неутоленного вожделения к рукоятям сабель, к персям русских пленниц, к русским соболям. «Не оставить в живых ни единого дышащего» было повеление Берке, скрепленное печатью Чагана. «Жены и девицы русских, годные в жены, пойдут в жены, годные в рабыни станут рабынями. Ибо так сказал в своей ясе потрясатель земель и царств, оставивший после себя непроизносимое имя. В чем наслаждение? В чем блаженство монгола? Оно в том, чтобы наступить пятою на горло возмутившихся и непокоренных, заставить течь слезы по лицу и носу их, ездить на их тучных, приятно идущих иноходцах, сделать живот и пупок жен их постелью и подстилкою монгола, ласкать рукою еще теплой от крови и от внутренностей мужей и сыновей их розовые щечки их и аленькие губки их сосать. И этому завету Чингиза неукоснительно следовало многочисленное полчище Неврюя, Алабуги и Чагана, вторгшиеся на Владимирщину. Армия татар делилась на две. На армию разгрома, то есть ту, которая непосредственно воевала, и на армию, предназначенную для захвата, для угона рабов и для поисков продовольствия. И только после выполнения всех этих задач вторгшимся возвещался приказ о поголовной резне невооруженного мужского населения. Причем надлежало пользоваться одной из двух мерок. Всех, кто дорос до оси тележной или превысил ростом рукоять нагайки, всех таковых повелевалось истреблять. Это означало, что не всякий двухлетний мальчуган мог уцелеть от этой резни.